Где они? Мы под защитою Дианиной, чистые девы и мальчики. Встретим Диану мы чистые песнью благочестивою. О, Латония Вышнего, дочь громовержца великая, ты породила, которую мать под Долосской оливой, чтобы была ты владычицей гор и лесов зеленеющих и по сокрытым ущельям рек с громозвучной волною. Ты и Луцина, томящимся, ты и Юнона, родильницам, Тривия тоже, с заемным ты светом зовешься луною. Ты в обращении месячном, меря течение годичное, в закромы сельского пахаря сыплешь и сбор нарочитый. Будь под каким бы ты именем, не пожелала священною, и как издревле будь правнуком Ромула, вечной защитницей. Перевод Фета.